Как увеличить свою энергоемкость? Самый верный способ увеличения физической энергоемкости – регулярное очищение организма. Чем чище ваше тело, тем больше энергии оно способно пропускать. Это очень важный момент. Что вам в этом может помочь? Первое – чистое питание. О нем мы уже говорили выше. Далее – очищение кишечника посредством краткосрочных и среднесрочных детокс-программ. Только под контролем специалистов. Детокс дает такой результат, но не всем это нужно. Разгрузочные дни и другие практики голода. Опять же, под контролем специалистов. Любая регулярная физическая активность – фитнес, танцы, йога, велосипед и так далее. Мы пришли в этот мир, чтобы двигаться. У нас есть мышцы, суставы, связки для того, чтобы мы проявлялись в движении. Подберите для себя активность, от которой вы будете по-настоящему кайфовать. Пробуйте разное и что-то обязательно для себя найдете. Я открыла для себя бачату. Получаю огромное удовольствие от занятий, еще и тело тренирую. Практики закаливания, контрастный душ, баня с купанием в проруби, либо сауна с обливанием. Походы в горы, поездки на природу тоже помогают вам повышать энергоемкость. Постоянно повышайте свои показатели, повышайте физическую нагрузку на тренировках, увеличивайте сроки интервального голодания или разгрузок. В практиках закаливания увеличивайте разницу в температуре горячей и холодной воды или количество циклов. Постоянно повышайте эти показатели. Таким образом, вы будете расширять свою энергоемкость. Теперь поговорим про энергоемкость в сфере эмоциональной энергии. Если вы относитесь к людям с широким диапазоном эмоций, тем, кто испытывает очень яркие эмоции радости и счастья, очень сильную печаль, грусть, злость, агрессию, вам необходимо развивать эмоциональный интеллект, чтобы управлять этими эмоциями и экологично их проживать. Если вы слабо проявляете свои эмоции, если блокируете их, важно научиться их проявлять и проживать. Часто в детстве нас подталкивают блокировать эмоции. Не шуми, не плачь, тихо. Из таких детей вырастают взрослые, которые боятся проявляться. Понятно, что во взрослом возрасте не отругают. Но эта установка фиксируется в подсознании, и человек становится эмоционально закрыт или заморожен. Чтобы научиться проявлять эмоции, попробуйте сделать что-то такое, что вызовет сильную реакцию. Сходите на американские горки, где можно как следует покричать, посетите юмористическое шоу и посмейтесь от души. Можно специально эмоционально переигрывать, истерично визжать или чересчур громко смеяться. Это необходимо, чтобы преодолеть свой эмоциональный потолок, выйти за рамки, освободиться от паттернов, которые не позволяют проявлять эмоции и быть собой. Представьте, что вы ребенок. Ребенку все равно, как на него смотрят, что думают. Просто начните проявляться. Сейчас самое время. Если это вызывает сильное сопротивление, обратитесь за помощью к коучу или психологу. Возможно, есть травмы, которые не позволяют вам этого делать. Негативные эмоции тоже можно и нужно проявлять. Когда хочется поорать, поорите, не сдерживайте себя. Хочется позлиться, позлитесь, побейте посуду, покричите в подушку. Научитесь проявлять свои негативные эмоции, проживать их. Когда хочется плакать, плачьте прямо навзрыд. Расширяйте свой эмоциональный диапазон, гиперболизируйте эмоции, не держите их в себе. Но проявляйте их экологично, по отношению к окружающим. Это ваша трансформация, не окружающих. Работая с негативными эмоциями, старайтесь не навредить другим. Но думайте о себе в первую очередь. Найдите для себя способ проживать их. Что еще важно понимать? Что яркие эмоции — как позитивные, так и негативные, отнимают энергию. И это абсолютно нормально. После наступает состояние апатии и опустошенности. Наверняка у вас была ситуация, когда вы рыдали навзрыд, скажем, после расставания со своей первой любовью, а после лежали на кровати в состоянии «ничего не хочу». Это время необходимо для накопления новой энергии. Дайте себе это время, без чувства вины, без критики и самобичевания. Теперь поговорим о том, как повысить умственную энергоемкость, чтобы ее больше через себя пропускать. Для этого нужно больше включать свой мозг, делать больше того, что для вас непривычно. Например, Начните чистить зубы другой рукой. Не правой, а левой. Научитесь писать второй рукой. Учите стихи, скороговорки. Учите иностранные языки. Общайтесь с новыми людьми. Расшевелите свой мозг. Решайте различные головоломки. Это тоже поможет расширить вашу умственную энергоемкость. Если вы постоянно отвлекаетесь, вам могут помочь регулярные тренировки с таблицами Шульте. Они развивают кратковременную зрительную память, расширяют ваше периферическое зрение и повышают скорость визуального восприятия информации. С их помощью можно даже научиться быстрее читать. Таблицу Шульте вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Зафиксируйте взгляд в центре таблицы. Ваша задача — искать числа, не произнося ни вслух, ни про себя. Просто находить глазами цифры, двигаясь от 1 до 25. Нужно не просто отыскать цифры как можно быстрее, но и научиться одновременно с числом, расположенным в центральной клетке таблицы, видеть числа, расположенные во всех 4 углах большого квадрата. Это очень круто развивает периферическое зрение. Теперь поговорим о том, как повысить духовную энергоемкость. Во-первых, важно верить себе и Вселенной, тотально доверять. Во-вторых, делать то, что говорит вам ваш внутренний голос, развивать свою интуицию. Внутренний голос всегда знает, какой выбрать путь, какое принять решение. Поэтому слушайте его, доверяйте себе в этот момент. Идите в свои страхи, там ваш ресурс и рост. Ваша задача — бояться и идти. Все люди боятся, это абсолютно нормально. Все успешные люди боятся, но они идут в страхи, а не убегают от них. Расширяйте свою картину мира через путешествия, книги, фильмы, новый опыт. Знакомьтесь с новыми людьми. Прямо сейчас придумайте себе задание отправиться в путешествие в соседний город или в новую страну, посмотреть новый фильм, прочитать книгу. Любой новый опыт поднимает вашу духовную энергоемкость. Ставьте себе цели и достигайте их. Достижение цели каждый раз увеличивает вашу энергоемкость. Обязательно медитируйте и каждый день старайтесь находиться в тишине. Я каждый раз, когда сажусь в такси, прошу выключить музыку. Часто таксисты удивляются. Так скучно же. Но мне совсем не скучно с собой и со своими мыслями. Многие пытаются избегать внутренних диалогов, потому что боятся того, что скажет им сердце. Я не говорю, что теперь надо совсем перестать слушать музыку или смотреть кино. Но попробуйте больше находиться наедине с собой.